Gucci, Prada, Louis. LBDJS presents. Gucci, Prada, Louis. На мне только Fendi, Gucci. Мне звонят из улиц, перестали быть они улиц. We should all wear polka dots.